Ухажерчик. Глава первая. Никогда в жизни уборщик и привратник большого многоквартирного дома по прозвищу «Миксер» не встречал таких крохотных женщин, кроме разве что карлиц. Какой была 60-летняя Мэри, конечно, которая, придерживая рукой свое белое с красной оторочкой сари и поблескивая сединой в волосах, аккуратно собранных на затылке узлом, одолевала ступеньки парадного крыльца так, будто это были Альпы. «Нет», — сказал он вслух. «Не Альпы, какие-то другие горы». «Гхаты», — сказал он гордо. Слово было из школьного атласа, выученное много лет назад, когда Индия была далекой, почти как райские кущи. Теперь кущи стали дальше, чем Индия, зато преисподняя придвинулась ближе. «Западные гхаты, восточные гхаты и еще кенсингтонские», — сказал он, ухмыльнувшись. «Горы такие». Она остановилась перед ним посредине вестибюля, обшитого дубовыми панелями. «На хинти гхаты еще и ступени», — сказала она. «Да-да, конечно. Например, в священном городе Варанаси есть спуск, где сидят брамины и собирают у филигримов деньги, и он называется Дасашваметха гхат. Такие широкие и приширокие ступени, которые идут к гашу. О, да-да, конечно. А еще есть Маникарника гхат. В маникарнике, в доме, где с крыши прыгает тигр, конечно, не настоящий, крашеный техниколором. А вы что подумали? В этом доме покупают огонь, прячут в коробку, а потом, когда умирают близкие, от него разжигают костер. Погребальный костер пахнет сандалом. Фотографировать похороны нельзя. Нет, конечно, ни в коем случае». Он прозвал ее Мэри, конечно, потому что она никогда не говорила просто «да» или просто «нет», а всегда «о да, конечно» или «нет, конечно, ни в коем случае». Сам он с тех пор, как стала отказывать голова, в которой он был когда-то более чем уверен, всегда пребывал в растерянности и сомневался во всем, оттого и ее убежденность поначалу вызвала в нем тоску, потом зависть, а потом нежность. А всколыхнувшаяся эта нежность оказалась чувством настолько забытым, что он еще долгое время думал, будто дело в китайских пельменях, которые он приносил домой из забегаловки на Хай-стрит. Английский язык давался Мэри с трудом, и отчасти по этой причине старый разваленный миксер окончательно проникся к ней нежностью. «П» никак у нее не вставало на место и нередко превращалось то в «Ф», то в «К», и, выкатив в вестибюль плетеную корзину на колесиках, она говорила: «Я за каковками», а вернувшись, отвечала на его предложение поднять покупки по ступенькам парадного гхата. «Конечно, пожалуйста». Однако на хинди или канкане «П» и «Ф» свое место знали. Мало того, Мэри так и не сумела толком усвоить смысл слова «уборщик», решив, что коль человек ухаживает за домом, так он «ухажерчик». И потому, когда лифт трогался с места, громко благодарила сквозь решетку. «Ухажерчик, спасибо, да, конечно». Таким образом, он вдруг стал ухажерчиком, подчинившись трогательному обаянию Мэри и чувству, шевельнувшемуся где-то под ложечкой. «Ухажерчик», — повторял он, встав перед зеркалом, когда лифт скрывался из глаз. После выдоха на стекле оставался дымчатый образ слова. «Ухажерчик, ухажерчика, уходил». Окей, пусть будет ухажерчик. Каких только прозвищ ему не давали, он никогда не обращал на них внимания. На это не только обратил, но даже решил ему соответствовать.